Иван нахмурился и задумался. «Ты это из-за Смердякова нахмурился?» — спросил Алеша. «Да, из-за него. К черту его! Дмитрия я действительно хотел было видеть, но теперь не надо», — неохотно проговорил Иван. «А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?» «Да». «Что же, Дмитрий и отец, чем это у них кончится?» «Тревожно», — промолвил Алеша. «А ты все свою канитель! Да я тут что, сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» Раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. «Каинов ответ Богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? Но, черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем! Дела кончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти 3 месяца его красавицу, Катерину Ивановну? Эй, черт, у меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил, ты был свидетелем». «Это давеча у Катерины Ивановны?» «Да, у ней. И разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановной. Сам ты знаешь, напротив, что Дмитрий вел себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет. Если б ты знал, как я себя теперь легко чувствую. Я вот здесь сидел и обедал, и, веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтобы отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, 1/2 года почти, и вдруг разом, все разом снял. Ну, подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить?» «Ты про любовь свою говоришь, Иван?» «Любовь, если хочешь. Да, я влюбился в барышню, в институтку, мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней, и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался. Веришь этому? Нет, я буквально говорю». «Ты теперь так это весело говоришь», — заметил Алеша, вглядываясь в его в самом деле повеселевшее вдруг лицо. «Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю? Ха-ха-ха! Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал! И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, а между тем, как легко от нее уехать! Ай, ты думаешь, я фанфароню?» «Нет. Только это, может, не любовь была?» «Алешка!» — засмеялся Иван. «Не пускайся в рассуждения о любви! Тебе неприлично! Давеча, ты выскочил! Ай! Я еще и забыл поцеловать тебя за это! А мучила-то она меня как! Воистину, у надрыва сидел! Ох! Она знала, что я ее люблю! Любила меня! А не Дмитрия!» — весело настаивал Иван. «Дмитрий только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда. Но только в том дело, самое главное, что ей нужно, может быть, 15 аль 20, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да, пожалуй, и не догадается она никогда. Несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше. Встал, да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?» Алеша рассказал ему об истерике и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду. «А не врет Хохлакова?» «Кажется, нет». «Надо справиться. От истерики, впрочем, никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика. Бог женщине послал истерику, любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять?» Ты, однако же, давеча ей сказал, что она никогда тебя не любила. Это я нарочно, Алешка. Прикажу-ка я шампанского, выпьем за мою свободу. Нет, если б ты знал, как я рад. Нет, брат, не будем лучше пить, сказал вдруг Алеша. К тому же мне как-то грустно. Да, тебе давно грустно, я это давно вижу. Так ты непременно завтра утром поедешь. Утром? Я не говорил, что утром. А, впрочем, может и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня, единственное, чтобы не обедать со стариком. До того он мне стал противен. Я от него, от одного, давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой еще бог знает, сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие. Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?